«Слышу я, слышу, только не ори, что ты тогда сюда приперся?» Ик, снова уставившись на меня, спросил прозрачный. «А у меня выбор был, ваша дорожка из лилового кирпича особо не спрашивала, сама вперед несла. Ик, она такая же наша, как и твоя, глупый странник. Выбор есть всегда», — произнес загробным голосом мутный. «Послушай лепрекона, который второе тысячелетие разменял, и заруби себе это на носу, затуманив взор в бесконечности», — продолжил он. «Выбор как дверь в стене, если в нее можно войти, то, значит, можно и выйти. Просто бывают неординарные двери, которые не поддаются логике. Их надо не только найти, но и входить в них по-особенному». Взглянув на себя со стороны, и какой же у меня был выбор, мне уже даже интересно стало. «Заинтриговали. Забавный ты все же, странник. Нормальные люди не ломятся сломя голову неизвестно куда, а спокойненько ждут. Рано или поздно пришел бы верховный супервайзер и ознакомил тебя со стандартным договором. А там уж тебе было решать, двигаться вперед или возвращаться в свое беззаботное восвояси. Ик, если, конечно, тебя за это время, ик, саблезубые пауки бы не сожрали», — заржал прозрачный. Он завалился на спину и затряс ногами в воздухе. «Ну или собственный желудок. Но тогда проблема выбора бы тоже отпала. Автоматически. Ик, Ивар, ты в своем репертуаре. Ничего смешного в этом нет. Ты же знаешь, что черная вдова очень занятый человек. Договор. Черная вдова. Полный бред. Кто она такая? Кажется, я не в первый раз о ней слышу. Стишок. Я нашел его в Париже в отеле. В нем упоминалось о пауке, который хотел превратить землю в кусок льда. И вроде бы о ней меня кто-то предупреждал. Да-да, я в курсе. Ик, быть везде и всюду тяжело. Извини, но не смог удержаться. Сках. Хороший вариант предложили, ничего не скажешь. Сдохнуть, так и не начав пути, в ожидании неизвестно кого. Ну и садюги же вы, лепреканы. Эй, не гони лошадей. Ик, что за переходы на личностные оскорбления? — завопил прозрачный. Он соскочил с пня и ткнул мне в штанину тупым концом сапожного шила. Тебе дырок в теле добавить, или пока полумерами обойдемся? По ушам дать? Ну-ка, преклоняй голову за порцией разума, переросток. Ага, разбежался. Сам допрыгнешь, малявка, если, конечно, сможешь, — бросил я и посмотрел на него с высоты своего роста. Да я тебе, с, хватит, — заорал почерневший от злости мутный, сжимая маленькие ручки в еще более крошечные кулачки. Ивар, разорвать твой левый башмак, ты опять с утра нектара накушался. Ну а ты зачем его провоцируешь? — переключился на меня Сках. Вроде большой, а мозгов, как у трехлетнего ребенка. Мы-то в чем виноваты? Мы не придумываем правила. Договор для всех един. Мы сами под веревочками шевелимся, да еще и приплясываем. Я лишь высказал по этому поводу мнение. Он первый начал меня пугать вашими саблезубыми тварями. Да не наши они. Ик, пробухтил прозрачный, запрыгивая обратно на пень. Сколько раз говорить, не отвечаем мы за плодовитость тараканов, живущих в чужих головах. Хочешь, забери их себе. Ик, нет уж, спасибо, такого добра мне и даром не надо. А что так, бери. Ик, императором лиловолесья тебя сделаем, — издевался прозрачный, выгребая из внутреннего кармана жилетки всевозможный мусор. Хлам валился на землю, образовывая здоровенную кучу. Древний стационарный телефон с разломанной трубкой, желтая резиновая курица, горшок с засохшим цветком, банка лиловой нитрокраски, черно-белая фотография в рамке, кусок альпинистской веревки и хозяйственное мыло, огрызок ржавой арматуры. Чего тут только не было. Складывалось впечатление, что у него в кармане черная дыра. Здравый смысл ненавязчиво подсказывал, что там это все разместиться физически не может. Галлюцинации становились все нереальнее. «Где-то тут у меня алмазный скипетр и держава золотая завалились», — причитал прозрачный, засунув руку глубоко в карман. «Сейчас, сейчас, уже почти нашел. Или, может, тебе мандат подогнать? Да не надо мне ничего, Ивар, прекрати поясничать. Давай, начинай уже эту долбаную церемонию», — рассердился мутный, попутно выдирая из рук очередную появившуюся из кармана безделушку. Он кинул ее себе под ноги и со стервенением растоптал. «Ик, хорошо», — протянул Ивар, растягивая улыбку, больше походящую на зловещий оскал, а затем добавил, шипя, словно змея: «Босс». Руки лепрекона взметнулись к лавандовым небесам и с резким хлопком опустились. Яркая вспышка света, и на землю опустилась радуга. Обычная, семицветная, сверкающая насыщенными красками. Начало ее растворялось в небе, а конец упирался в мои башмаки. Или все было наоборот. Неважно, не халтурь, все по чесноку. Скомандовал мутный. Прозрачный вновь икнул и щелкнул пальцами. Радуга замерцала, и рядом с ней появился огромный чугунный горшок. «Вот почему ты такой противный, Сках. Ему он все равно не нужен», — законючил прозрачный. «Твой дар, странник, прими с благодарностью и пользуйся на свое усмотрение, не обращая внимания на напарника», — чеканил заученные слова мутный. «Что это?» — удивился я, заглядывая внутрь посудины. «Горшок? Не, это я вижу. А что это такое внутри? Уголь? Антрацит или каменный? Точно не скажу, надо на зуб пробовать. Да я вижу, что уголь. А где золото? Какое еще золото?» Переняв эстафетную палочку удивления, выпучил на меня глаза мутный. «Ну, обычное. Золотое такое. В слитках, в монетках, россыпью. Любое. Почему уголь-то? Хм, оговорил. Контракт не читал, обманул нас доверчивых. Да ничего я такого не читал», — гневно бросил я, выхватывая один увесистый кусок угля из горшка. «В сказках написано, что на конце радуги клад несметный сокрыт. Сказки. Странно, никогда о таком священном писании не слышал. Это не писание, а фольклор, народное творчество. Фольклор, надо будет на досуге поискать в Липрепедии», — пробормотал мутный, но оживился и перешел на исполненный величия тон. «В связи с тяжелой ситуацией, в рамках целевой программы по экономии и сбережению ресурсов, гильдии лепреконов было единогласно принято решение о замене благородных металлов на другие виды ценных ресурсов. Пункт, напечатанный под тремя звездочками мелким шрифтом в конце контракта. Дай бог памяти. Числится он под номером 11000. 11000. Передразнил я лепрекона. Ну уж слишком он это противно говорил. В этот момент морда прозрачного исказилась в ужасной гримасе. Узкие глазки замерли без движения и приняли выражение безумия. Из приоткрытого рта по подбородку потекла вспененная слюна. Через несколько секунд из гортани вырвался незнакомый, лишенный выражения голос. 11011101. Почти сразу же сумасшествие перекинулось на мутного. Мои несчастные уши разорвал синхронный бред со стереоэффектом. 0001110. «Эй, вы чего?» — махая поочередно рукой перед их лицами, кричал я, но это не приносило результата. 011. «Да хватит вам уже, хорош. 11. Что вы заладили? 11110. 2, 3, 3, 2, 1, 0, затараторил я и еще зачем-то поставил им на носах красивые лиловые сливы. Речь их неожиданно оборвалась, и они застыли, словно статуи. Я же отпрыгнул от греха подальше. Кто его знает, что еще может случиться с этими безумцами. Да еще и с носами нехорошо получилось. «Спасибо, странник», — послышался голос мутного, который вернулся в свое естественное состояние. «В долгу не останемся. Вроде как разумной жизнью теперь тебе обязаны», — добавил прозрачный, тщательно вытирая шелковым платком лицо. «Что это такое с вами произошло? Не обращай внимания. Эхо великой войны. Войны? Ну да, войны. Видишь ведь, во что превратился мир. Безумие везде, всюду и даже в нас. Был тут у нас один революционер, меняющий реальность. Весь Липрелинг поставил раком. Один? А что может сделать один лепрекон? Он ведь совсем один. Один одинешенек, ноль без палочки. Зеро. Дырка от бублика», — размышлял я вслух. Морду прозрачного опять перекосило, и он затянул старую песню, но сильный удар руки мутного его образумил. В ответ послышалось корявое: «Мерси, вери матч». «Странник, ты издеваешься?» — выкрикнул мутный и бросил презрительный взгляд в мою сторону. «Нет, я ведь сначала не понял, что на вас так цифры влияют. Больше не повторится». «Эх, хорошо бы, если бы ты действительно все понял», — заскулил прозрачный, прикладывая к новенькому фингалу шар золотой державы с крестом. «А что он все-таки сделал?» — поинтересовался я. «Кто что сделал?» «Ну, этот бунтарь». «А, ты про это?» — протянул мутный. «Ты сам все, в принципе, видишь. Неуемная фантазия Нуада не знала пределов. Кто такой Нуада? Уже никто. Когда-то был, неважно. И вообще, не перебивай, а то рассказывать не буду». «Хорошо, много работы было. Мы перекрашивали все в этот отвратительный цвет, меняли геном несчастных тварей. Варварски терраформировали планету по его прихоти, но ему все было мало. В один ужасный день он решил вывернуть наизнанку целую вселенную». «Хорошо, что надорвался», — взволнованно сказал прозрачный, озираясь по сторонам. «Кстати, Нуада уже здесь, собственной персоной», — указывая пальцем на мои ботинки, произнес мутный. Я взглянул на ноги и в ужасе запрыгнул на пень, словно олимпийский чемпион по прыжкам в высоту. Еще мгновение назад мои конечности были погружены по щиколотку в прозрачную слизь. В ее глубине виднелось что-то непонятное, темно-зеленого цвета. Турф Есфина, раздался мерзкий хлюпающий звук, который походил на стон и на рык одновременно, и на Янимилунамба. Не бойся, странник, он только ползать умеет. Тут ты в полной безопасности. Эдак его вывернуло. Ну и зрелище. Не могу разобрать, на каком языке говорит. На тарабарском балакает. Выдвинул гипотезу прозрачный и заржал. Нуада всегда старательный был и ни в чем себе не отказывал, смачно плюнув в омерзительную кучу, сказал Ивар. Адюстайгип, Киннарц, завопила бесформенная масса и закружилась вокруг пня, Тунамба. Не обращай внимания, попыхтит и успокоится. Так часто бывает, мы уже привыкли. Давай лучше сделку с котелком закончим. Да зачем он мне? Что я с этим дурацким углем делать буду? Спросил я. Лепреканы затараторили, перекрикивая друг друга. Ну, это ты зря. Вариантов тьма. Вдруг ты алхимиком решишь стать. На чудодейственные лекарственные средства сгодится. Можно холодными зимними вечерами. Ик, в печке сжечь, чтобы согреться, вставил прозрачный, дополняя слова жестами и мимикой, словно взаправдошний актер. Да, а еще, может, ты фермером захочешь стать. Будешь делать пестициды, инсектициды, удобрения там разные. Тунамба. Визжало нечто, наматывая круги вокруг пня. Тунамба. Можно. Ик. Мяско вкусняцкое на барбекю с корочкой поджарить, да под отменный вискарь. Ммм. Слюни аж побежали. Или, например, краска тебе понадобится. Ну мало ли. Всякое может быть. Начальники разные бывают. Иногда и траву красить заставляют в удивительные цвета. Турф Есфина. Либо этим. Террами. Как его там, скажи, сках, террасе, террористам, точно, бомбу удумаешь сделать, бум, и весь мир отправится в тартарары. Ты ведь такой у нас, странник, многофункциональный, тебе многие профессии интересны, с чего он такие выводы делает, или им известно обо мне больше, чем мне самому, подозрительные товарищи эти лепреканы. Тунамба, продолжала пугающая меня тварь, или, странник, ты можешь приложить чуть больше усилий. Тебе лишь нужно высокое давление, температура и время. Создашь из угля алмазы. Вот это будет уже действительно целое состояние. А еще ты можешь. Все. Заорал я, закипая от злости так, что свисток на чайнике уже начал приплясывать. Хватит. Достаточно. Не нужен мне этот гребаный горшок. Вы мне сейчас мозг разнесете. Еще эта мерзость никак не успокоится. Зачем она верещит, Тунамба? Что это значит? Может, он говорит номер два? Ты, главное, не нервничай, странник. Нервные клетки не восстанавливаются. Не хочешь горшок, не надо, успокаивал меня мутный. Есть и другие варианты. А на Нураду не обращай внимания, я же тебе уже не раз говорил. Никто не знает, что он там верещит. Забудь, можешь лишь посочувствовать ему. Видишь ведь, как его перекосило. Откуда возьмется разум в этой твари? Ик, сворачиваемся, сках. Да, Ивар, кивнул мутный. И прозрачный щелкнул в ответ пальцами. Радуга растворилась в воздухе в то же мгновение, словно мираж. Лепреканы отвернулись от меня и зашептались, изредка раздавая друг другу звонкие подзатыльники. «Есть у нас к тебе предложение», — произнес прозрачный, поворачиваясь ко мне. «Выгодное для всех», — ик, — добавил мутный, поднимая вверх указательный палец. «Тунамба, стойте, когда вы местами поменялись? Хотя нет, ты же по-прежнему икаешь, значит, или, хотя...» «А чем ты, странник, ты был прозрачным», тыкая пальцем в силуэт мутного, произнес я, слегка нервничая от непонимания, «а ты, наоборот, был мутным, как сейчас в памяти вижу, да ты что, странник, я отродясь был таким, сколько себя помню, хочешь любимую мамулю из отпуска вызову, она мои слова подтвердит», ответил взволнованно, но искренне бывший мутный, «да и мы тебе хоть раз в жизни врали, зачем нам тогда начинать, ага». Ик, и я могу мамусеньку позвать, сейчас только почтового голубя накормлю, напою и в путь дальний за 3-9 земель отправлю, лишь бы по дороге крылья хлипкие не поломал. Турф Есфина, безостановочно повторяла нечто, не надо никого звать, оборвал я их речь, трогая рукой вспотевший лоб, вероятно, ваше индиговое солнце мне в голову ударило, перегрелся слегка с непривычки, да не наше оно. Ик, заскулил бывший прозрачный и вновь искривил лицо до состояния высушенной виноградинки. А, ну ты уж поаккуратней, кепочку или бейсболку надо надевать для таких случаев. каску стальную, на худой конец. Но мы отвлеклись. В общем, странник, расклад у нас такой. Мы тебе безвозмездно, то есть даром, отдаем монетку. Причем золотую, как ты, собственно, и просил. Но с одним условием. Каким? Нравишься ты мне, странник, сговорчивый ты. Условие никчемное. Ты нам тоже монетку подаришь, серебряную. Ту, что у тебя во внутреннем кармашке припасена, да в ней серебра-то. Ик, кот наплакал, законючил бывший прозрачный. Формальность галимая, анчиттунамба. Едва слышался шепот бесформенного существа, устало раскрывающего подобие рта. А как вы узнали о моих петериевских марках? Спросил я, проверяя тайничок в пиджаке. Я вроде с монеткой не трясся перед вами и даже не упоминал о ней. Подозрительно это, а главное, зачем она вам? Ик, шило в мешке не утаишь, парировал мутный, довольно улыбаясь. Для коллекции нам, произнес прозрачный, тебе же все равно она без надобности, нет в ней никакой удачи, сам ведь, наверное, убедился. ХММ, про это я тоже не говорил, пробурчал я под нос, а потом громко добавил, пожалуй, я останусь при своем, это ведь талисман, да и про фокус с золотой монеткой лепрекона я знаю. Она через некоторое время у нового хозяина в пепел превращается, так что не обессудьте, не прокатит. Рваный башмак мне вза, кто посмел, да как так, размахивая в воздухе сапожным шилом, орал во всю глотку мутный. Ты нам все это время по ушам ездил, за ты чудо смерти, дурил, значит, нас. Ивар, заткнись и убери свою тыкалку. Странник просто хорошо информирован, но не читал договор. Правильно говорю, обращаясь теперь ко мне? Спросил удрученный прозрачный. Да, именно так, подтвердил я. Точно не передумаешь? Может, продолжил Сках. Категорическое нет. Ну, тогда нам больше нечего предложить, несмотря на все наши уважения к тебе, сказал, отворачиваясь, бывший мутный, натягивая изумрудную шляпу до уровня глаз. Уходим, Ивар. Стойте. А как же исполнение желаний? Оба лепрекона синхронно замерли, словно ледяные истуканы. Лишь через десяток секунд они чудесным образом оттаяли и развернулись обратно, выпучив глаза. «Ты слишком много знаешь», — неприятно прошипел прозрачный, щелкая костяшками на кулачках. «И как бы мне ни хотелось, но мы не можем нарушать установленные правила, к сожалению. Что изволите, странник?» — добродушно договорил лепрекон. Теперь он вновь стал улыбчивым, шокируя мгновенным контрастом эмоций. «А что можно пожелать, Тунамба?» Приободрилась неподдающаяся осмыслению сущность. «Что хочешь», — с воодушевлением бросил мутный. «Ик, бездонную бочку с выпивкой, незатухающую трубку отменного табака, безотказных девиц, незнакомых с моралью. Ивар, он не про твои ограниченные желания спрашивает. Заткнись», — прикрикнул на напарника Сках, но после добавил. «Стандартный набор, странник, никакой оригинальности, власть, богатство, бессмертие. Ничего интересного для тебя. От первых двух позиций ты уже отказался раньше. Императором Лиловолесья ты быть не хочешь, горшок с углем брать не желаешь. Может, мы пойдем себе спокойно? Последнее весьма заманчиво. Но вы ведь без пакости и уловок не умеете. Выберу бессмертие и проведу следующий миллион лет булыжником посреди пустыни. Пусть даже разумным. Это ведь больше наказание, чем дар. Но все, конечно, будет в пределах установленных договором правил. Что ты на нас наговариваешь? Какие уловки и гадости? Начал отпираться мутный. Мы никогда и никого не обманываем. Я верю вам, каждому услышанному слову. Улыбнулся я и подмигнул. Но все-таки, какие еще желания загадывают? За столько лет разве все упомнишь? Со вздохом протянул прозрачный. За всю жизнь можешь не вспоминать. Есть и покороче периоды. Ты ведь не отстанешь? Нет. Эх, ну как скажешь. Странник, все тривиально. Люди очень ограничены и меркантильны в желаниях. Порою пустынная обезьяна больше фантазиями удивляет. Но во всех обобщениях есть исключения. Эти слова про русичей. Ты же из России, странник, дух русский чую, хапая волосатыми ноздрями воздух, неожиданно спросил лепрекон. Из России. А по речи непонятно? Ну, акценты я не слышу. Идеальное произношение. Как будто мы с тобой в одно время родились. Поэтому и спросил. Не знаю, что ты слышишь, но я на русском говорю, подытожил я и шепотом добавил. Наверное, сомнения теперь у меня все-таки появились. Ага, а я на кроманьонском шпарю, откликнулся бывший мутный и рассмеялся. Извини, странник, но я, кроме ирландского, никаких других языков на дух не признаю. Это мне, как серпом по кельтскому наследию. Вот Ивар полиглот. Он да, хватает в лексикон дурацкие чужеродные словечки. Молодой еще, зеленый. Я, достиж фантастиш. С важным видом подтвердил мутный, прищурив глаза. Черт, а ведь старый лепрекон прав. Его не проведешь. Никак не могу привыкнуть к тому, что с недавнего времени говорю на любом языке мира. Я пошлепал губами, но так ничего больше и не сказал. Так вот, странник, русичи они странные, им что-нибудь эдакое подавай, хотя и среди них исключения бывают. Это те, которые сходи туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, но, в основном, они натуры романтичные, прямо-таки не желают, а требуют вечной любви. Что тебе милее, выбирай, пожалуй, второе, хотя со своим выбором я давно определился, просто проверю, чтобы убедиться в том, что я сделал правильный выбор в жизни. Ивар, ту нам бо, так зверски завыло нечто, что земля вокруг затряслась. Руки лепрекона вновь поднялись к небесам и с хлопком опустились. Тут же в центре пня появилось большое старинное зеркало. Ну, все, руками в воздухе води влево или вправо, как будто мух отгоняешь. Девицы в зеркале будут меняться. Внизу, под каждой картинкой краткая биография написана. Только не резко махай руками, а то зависнет стекляшка. Сказал Сках, выберешь свою любовь, позовешь, мы тебя не торопим, пока к себе пойдем, чайку попьем с сахарком, ага, нет, не уходите, я быстро, взмах руки, в глубине зеркала появилось реалистичное трехмерное изображение задумчивой девушки, оно вращалось в пространстве зазеркалья, подчиняясь движениям кончиков пальцев, приближалось, отдалялось, можно было разглядеть любые, даже самые мелкие детали одежды и черты лица. Вот только каракули внизу зеркала я разобрать не мог. Не могу прочитать, что там написано. Ты меня удивляешь, странник, забормотал бывший мутный. Говорить умеешь, а читать нет, хе-хе. Ладно уж, помогу. Он только договорил, как сразу же послышался потусторонний голос откуда-то из глубин лавандового поднебесья. Лот под номером 1 073 741 824. А не многовато девушек для выбора, не в самый раз. Мы через дополнительный фильтр пропустили. Строго по твоим предпочтениям. Может, отпустишь нас, это не быстрое занятие. Нет, крутите барабан, сударь, пробасил прозрачный, налепивший себе под нос мохнатые усы из лилового мха, вылитый Леня Якубович, сектор приз, Евгения Майш, Украина, Очаков, год рождения 1870, бесстрашная, несгибаемая, решительная, кисти моих рук зашевелись значительно быстрее, разнообразные силуэты женских особ непрерывно сменяли друг друга, брюнетки, блондинки, шатенки и рыжие, даже лысые встречались, африканки, азиатки, европейки, принцессы, крестьянки, военные, Матильда Канасская, Италия, Бандина Диранкари, год рождения 1046, отважная, независимая, непримиримая, что-то барахлит у вас софт, многих уже в живых нет столько лет, что на пальцах показывать устанешь, нет, с ним все в порядке, сказал прозрачный, отобрано специально для тебя, случайных людей здесь вообще нет, понятно, не умеете вы без хитростей, пробурчал я и продолжил знакомиться с девушками. Кого здесь только не было, совсем юные и ужасно дряхлые, красивые и откровенно непрезентабельные, жизнерадостные и угрюмые, мимолетно знакомые, знакомые до боли и незнакомые вообще, движение пальцев, и передо мной безумная ведьма из психбольницы, Дусенька, как ласково называли ее, восхитительный подарочек она презентовала, как же давно это было, слишком давно, как будто даже не в этой жизни. Взмах и в зеркале кружится белокурая красавица-незнакомка в бирюзовом платье. Еще одно движение, и в глади амальгамы возник ангел с глазами цвета лазурных небес. Шарлотта, жертва французской революции. Коловой, коловой, ковахатсишь выбилой. Ик, затянул с жутким акцентом песенку Ивар, помогая себе руками и ногами. Вот такой черены. Ик, колыхание воздуха, и вновь незнакомка. И еще... За одно мгновение тысячами пролетали тени девиц. Движение, в зеркале нищенка из трущоб Парижа. Еще взмах и перед глазами застыла добродушная бабушка с вокзала, которая угостила меня квасом. Этих-то зачем мне подсунули? Стоп, достаточно, закричал я, убирая руки в карман брюк. Эй, странник, ты с ума, что ли, сбрендил? Заржал прозрачный, перекатываясь по пню от хохота. То и дело он сталкивался с мутным, который бился в неконтролируемой истерике. «Ну у тебя и вкус, она же тебе в прапрабабушке годится, всему должен быть предел, хотя твое дело, а я бы насчет помятой упаковки подумал на твоем месте. Мне вот жгучая брюнеточка ступенек 30 назад приглянулась, я не выбирал бабулю, я вообще больше не хочу и не буду выбирать, опять за старые, да, тебе невозможно угодить, и нас уже измучил, и себя, да нет, я давно уже определился, мне никто, кроме Елены, не нужен». Глупая все-таки это была затея, теперь лишь хочу убедиться, доверюсь судьбе и воспользуюсь подсказкой зала. Подсказка зала, а ты шутник, как я погляжу, бормотал Сках, теребя прозрачную бороду. Не подведи, ну ада, крикнул я на унылую кучку возле пня. Тунамба, ты еще больший псих, чем я думал при нашей встрече, произнес прозрачный. Твое второе имя, безумие, зачем ты слушаешь существо, которое даже себя не сделало счастливым? «Я верю в благосклонность фортуны», — сказал я, приложив правую руку в район сердца. Там, во внутреннем кармане, лежала немецкая монетка. «Спасибо, ну ада, точно не передумаешь?» «Нет, это твой окончательный выбор, да, уверен», — уточнял прозрачный, приближаясь к моему лицу корявой мордой и все уже сощуривая глаза. «Абсолютно, как никогда прежде, 150, да, я никогда не ошибаюсь, ну, тогда не обижайся». «Подтверди номер лота, странник, лот номер 2, принято». Старинное зеркало засияло нестерпимым для глаз свечением. Я закрыл веки, запах озона терзал бедный нос, как во время грозы. Уши раздирало потрескивание буйного электричества. Хотелось внимательно рассмотреть, что на самом деле происходит, но шансов мне не оставили. Вскоре все стихло, и я открыл глаза для того, чтобы увидеть ее. «Елена», — радостно произнес я, уставившись на нее. «Ты восхитительна, как никогда». На месте зеркала теперь стояла девушка, настоящая, из плоти и крови. Ее белоснежное свадебное платье, усеянное распрекрасными бриллиантами, еще слегка потрескивало. К пню стекали сверкающие искорки разрядов, исчезающих на его поверхности. Вот только она почему-то не двигалась и ни на что не реагировала. «Ты что залип-то, странник?» — вывели меня из ступора слова развеселившегося прозрачного. «Осыпай поцелуями свою принцессу, а то она так и проведет жизнь на бесконечной паузе, не заставляя ее ждать. Горько, горько», — надрывал горло мутный, подпрыгивая на пне, как рождественский заяц. Я подошел вплотную к единственной и неповторимой, заглянул в ее остекленевшие глаза, в которых танцевали вальс колючие снежинки, прикоснулся к холодным губам, и меня тут же обдало жаром. Я почувствовал, как ее сочные губы ринулись навстречу моим, для того чтобы слиться в страстном поцелуе. Кровь мгновенно вскипела и забурлила, мир поплыл перед глазами. Я потерял связь с реальной действительностью, лишь где-то вдалеке слышался гнусный голос лепреконов, к словам которых я не хотел прислушиваться. «Сках, ты думаешь, он что-нибудь понял, Ивар?» «Не знаю, неподкупное время всегда расставляет все по своим местам». «Да, братишка, ну ада, ад», очнулся я в своей ненаглядной постели. Причем это было удивительно даже для меня самого. Опять сон. Все-таки артефакт тут ни при чем. Нервные окончания на губах по-прежнему млели от фантомного следа поцелуя Елены. Я прокрутил в голове эпизод из ненормального сна, вспоминая шквал эмоций. По коже толпой побежали взбудораженные мурашки. Слишком реалистично для того, чтобы быть сном. Похмельный бред? Вряд ли. С зеленым змеем я в продолжительный симбиоз не вступал, хотя, в принципе, не брезговал употреблять. Однодневные возлияния под хорошую закуску называть запоем язык не повернется даже у ханжи-трезвенника. К тому же я точно помнил, что со спиртным завязал после похорон Рихтера. Это как минимум 2 недели стойкого воздержания. Значит, не подходит. Не угадал, Ветров. Галлюциногенных грибов я отродясь не пробовал. Все-таки это прерогатива индейских шаманов. Пусть они там сами по себе в измененном состоянии сознания коннектятся, с галюнами духами общаются, будущее пророчит, люд простой от неудобопроизносимых болезней исцеляют. Вообще не мое это. Вариант с употреблением наркотиков даже рассматривать не буду, в любом их количестве и при всем разнообразии видов. Отношение к ним всегда было принципиально одинаковое, в крайней степени негативное. Разве что они попали в организм без моего ведома. Чем дольше я об этом думал, тем больше убеждался в том, что рациональной причины возникновения галлюцинаций мне сегодня точно не отыскать. В конце концов, я не психиатр, и диагноз навскидку ставить не умею. Хотя зачем мне вообще искать какие-то причины, если все, что мне нужно, и так рядом со мной. Я справился с завоеванием Елены быстрее, чем она пророчила. Не за 1000 лет, а с 10-й или 11-й перезагрузки на 0-м километре. Не все, конечно, было гладко, но я справился. Скоро месяц, как мы живем вместе в моей квартире. Через щель в темных шторах в комнату прокрался солнечный зайчик. Покрутился в пыли на грязном полу и, окончательно измазавшись, запрыгнул ко мне на подушку. Время явно уже ближе к обеду, надо вставать. «Привет, грязнуля. Пошли будить за Соню», — поприветствовал я нежданного гостя, подставляя открытую ладонь. Но он почему-то проигнорировал меня и промолчал в ответ. «Ну и ладно». Перевернувшись на другой бок, я увидел мое ненаглядное солнышко, которое мило посапывало. Губы растянулись в широчайшей улыбке. Обнаженное, загорелое тело карамельного оттенка на белоснежном льняном постельном белье. Растрепанные волосы цвета вороного крыла, вьющиеся змейками по подушке. Плавные изгибы тела. «С добрым утром, любимая!» — прошептал я на ушко, прикасаясь кончиками пальцев к ее горячей шелковистой коже на шее. «Просыпайся, принцесса!» Елена пока не реагировала на неожиданное вторжение в ее сладкие сны. «Леночка, солнышко, вставай!» — продолжал я. «Знаешь, какой мне сон приснился? Безумный лиловый мир, в котором живут двинутые лепреконы. Они исполняют любые, даже самые странные желания. Я выбрал тебя из миллиарда претенденток. Какая же ты была шикарная в свадебном платье. Ты бы видела». В это мгновение голова девушки развернулась на 180 градусов. В ужасающей близости от себя я увидел ядовито-желтые глаза. Их взгляд пронзал насквозь. Передо мной волосатая морда пустынного демона. Сладковатый запах гнили, извергаемый из пасти твари, ударил в лицо. Он разъедал мои глаза, сжигал слизистую носа. К горлу подкатил ком. Челюсти демона разверзлись в оскале, обнажив ровные ряды зубов. Они были покрыты вязкой зеленой слизью, которая стекала по брылам. Из гортани вырвался зловещий рык, промораживающий душу. Ужас настиг беззащитный разум, причиняя боль, заставляющую забираться его как можно дальше во тьму. Осиротевшее тело не стало безропотно дожидаться развязки эпизода. Оно тотчас же рвануло с криком в направлении единственного благоразумного выхода из квартиры, к входным дверям. И все, быть может, у него получилось, но обстоятельства часто бывают сильней. Они любят вносить коррективы в закономерную цепь событий. Сегодня этим непредвиденным обстоятельством стал журнальный столик, который расположился не там, где бы его хотелось видеть. Он почему-то стоял на проходе. Я вмазался в него и, потеряв равновесие, полетел к несущей бетонной стене. Знойное солнце застыло в зените, словно его кто-то намертво пригвоздил к чистейшим васильковым небесам. Оно нещадно палило над головой, испепеляя все вокруг. Но его было ни в чем винить. Светило выполняло свою кошмарную работу, причем на отлично. Температура зашкаливала за все разумные пределы. Казалось, еще чуть-чуть, и спирт в термометрах закипит и вырвется с шумом наружу, разорвав парами на куски герметичные колбы. Соленый пот катился градом по моим щекам. Грудь тяжело вздымалась от нехватки свежего воздуха. Мертвый штиль, без единого намека на возрождающий прохладный ветерок. И еще невыносимо терзала жажда. Так что запросто можно сойти с ума от безысходности. Безумно хотелось, чтобы все это было сном. Впереди желто-коричневое здание железнодорожного вокзала с вывеской «Нижний Тагил». Позади разноцветно-зеленый дряхлый вагон поезда. Под ногами расплавившийся вонючий асфальт, больше похожий на кипящую смолу. Я сразу узнал это место, хотя и старательно пытался его забыть долгие годы. Мой жизненный старт, с которого все началось, или закончилось. Дверь вагона приветливо распахнута в ожидании опаздывающих пассажиров. Осталось только заскочить в нее по железным ступенькам. Вскоре отправку поезда объявит по громкой связи. Он навсегда исчезнет из моей жизни, укатив по рельсам в неизвестность. В иное будущее, совсем другое. Хотел бы я уехать вместе с ним, возможно. Но кто сказал, что другая неизвестность будет правильней, чем сейчас? Хочу ли я узнать, кто я на самом деле? Наверное, да. Но что это изменит для меня? Стану ли я лучше, чем сейчас? Что было бы, если бы я никогда не встречал Альфреда? Д-д-д. Да похоже, что нет. Я не смогу жить по-другому. Даже, несмотря на то, что мне вновь придется провожать его в последний путь. Десятки. Да что я скромничаю, сотни раз. Кошмар, воплощенный в реальность, химерой. Хочу ли я вновь сжимать в руках ее холодное тельце, чувствовать легкое покалывание электрических разрядов, несравнимое ни с чем? Да-да-да, это как наркотик, и неизвестно, на что я способен ради нее, ради силы, ставящей меня в один ряд с избранными. Окончательное решение я так и не принял, но уже уверенно шагал по бетонным ступенькам к зданию одинокого вокзала. Еще несколько метров, и я впорхнул внутрь через затворенные двери. Вот только то, что я увидел, мне не понравилось. Одинаковые люди. Не то чтобы они были идеально похожи. Нет, это было не так, они все же по-разному одеты, не похоже причесаны, да и возраст людей сильно разнился. Но если присмотреться, все они были представительницами прекрасного пола, и продавщица в ларьке, торгующая растаявшим мороженым, и строгая полицейская, старательно отчитывающая пойманную в толпе хулиганку, и неопрятного вида пьяный лысый грузчик, везущий тележку с баулами всевозможного тряпья, и торопливые пассажиры, и никуда не спешащие провожающие. Даже это привередливый мозг мог переварить, списав все на странное стечение обстоятельств. Почти невозможное и неосуществимое, но теоретически все-таки допустимое. Но как объяснить, что во всех лицах проглядывались черты дорогого мне человека, везде и всюду, словно они яблочки с одной яблоньки. Самый бредовый бред из всех бредовых. Клоны Елены, только разного возраста. Мимо проскочила чопорная 40-летняя барышня, небрежно оттолкнув меня грузной сумкой. Дама тут же растворилась в толпе, гадостно при этом фыркая, словно лошадь. Я оступился, повалился на бок и вцепился в ближайшую ко мне опору. Она оказалась рукой девушки. «Лена, что происходит?» — спросил я, теряя остатки самообладания. «Найди меня», — послышался в ответ игривый голос. Вслед за ним задорный раскатистый смех, который, как мне показалось, звучал прямо в голове. Я заглянул в глаза девушки. Ее лицо приобрело неподвижность, словно она превратилась в бездушную куклу. Мгновение, и мои пальцы сомкнулись, ощутив необъяснимую пустоту. Миллиметр за миллиметром юное тело и модная одежда девицы каменели, приобретая серый оттенок, трескались глубокими шрамами, словно обезвоженная пустынная земля, разламывались на куски и рассыпались на крошечные крупицы. До тех пор, пока девушка вся без остатка не растворилась в воздухе, она оставила после себя на полу лишь небольшую кучку пепла и песка. Как оказалось, свидетелем этого инцидента с исчезновением был не только я. Уши заполнил душераздирающий девчачий виской гул буйной толпы. От нахлынувшего ужаса человеческая масса потеряла остатки разума и теперь, обезумев, носилась по помещению. Она частично выдавливалась наружу через узкие двери вокзала, расположенные с двух сторон напротив друг друга, словно кетчуп из мягкой вакуумной упаковки, сжимаемый под давлением руки. Они боялись меня, как огня. Найти, найти, найти. Словно молот по наковальне, билась в голове единственная фраза. Она попадала в такт сердцу, вырывающемуся из плена грудной клетки. «Стойте, это не я. Я ни при чем. Мне нужно ее найти». Заорал, что есть мочи, и побежал за первой попавшейся на глаза женщиной. Я словно масла в огонь подлил. По толпе прошла новая волна ужаса. Теперь толпа выпирала еще и через разнесенные в лохмотья рамы окон, раздирая тела о клыки деревянных обрубков. Наконец, я настиг неуловимую жертву и резко, но не сильно опустил со спины руку на плечо. «Постой, это же я!» Но ответить мне она не смогла. Поворот головы, объятый трепетом и страхом взгляд, он прокрадывался в самые потаенные уголки души. Мгновение, и под подошвами башмаков уже противно скрипит ненавистный песок. «Черт, что вообще происходит? Почему они рассыпаются? Это новая игра? Найди меня из множества!» Еще несколько неловких попыток, но результат ужасающе стабилен. Мертвенно-серый пепел и разочарование. Опять не она. Как же я ее найду? От бессилия я попятился, но левый ботинок погрузился во что-то мягкое и податливое. «Малышка», как можно ласковее прошептал я, увидев под ногами пятилетнюю малютку с красными зареванными глазами. Она свернулась калачиком на холодном полу. «Помоги, помоги мне ее найти. Ты же знаешь, где она». Девочка не реагировала, лишь отстраненно смотрела вдаль. Она надрывно всхлипывала и ревела горючими слезами. Малютка все больше сворачивалась в комочек. Она прижимала к сердцу рыжеволосую улыбающуюся куклу в окровавленном платье, пытаясь защитить ее от неведомого врага. «Тварь!» — послышался надрывный крик. «Не прикасайся к ней! Не плачь, все будет хорошо!» Вытирая слезы с побелевшего лица девочки, бормотал я. «Мы ее скоро найдем, и все закончится, но рука уже провалилась в кучку серого невесомого пепла. Дерьмо, я не хотел. Прости, малышка, я думал, ты настоящая, гребаная игра. В голове раздался жизнерадостный девичий смех. Он почему-то наплывами переходил в язвительный скрипучий смех демона. Подними руки, тварь, я буду стрелять. Завизжал кто-то за спиной, заставляя меня встать и обернуться. Не стреляй, Елена, я никому не причиню вреда, сказал я, увидев перед собой разгневанную и раскрасневшуюся, как перезрелый помидор, полицейскую. У нее дергалось не только веко правого глаза, но и ствол черного пистолета в руках. Помоги мне ее найти. Или, может быть, это ты, руки. И заткнись, тварь. Да что ты заладила, тварь да тварь, приближаясь к ней, говорил я. Заметь, я тебя не оскорбляю. Лучше протяни руку помощи, ты же коп. Раздались оглушительные выстрелы, и в нос ударил запах жженого пороха. Но боли я не чувствовал. Либо она стреляла в молоко, либо пули проходили сквозь меня. Блюститель порядка раз за разом нажимала на спусковой крючок, но разряженный пистолет лишь беззлобно клацал. Она еще не успела опомниться, когда моя конечность опустилась на ее холодное запястье. «Хватит, не стреляй», — произнес я, но она меня уже не услышала. Девушка превратилась в пыль. «Что за хрень? Я ничего не понимаю». Жуткие визги и хохот в отяжелевшей голове становились все сильней. Они сводили меня с ума, раздирая на части изнеможенный мозг. Ноги подкосились, и я рухнул на колени, разбивая их в кровь. «А-а!» – заорал я, заглушая все остальные мерзкие звуки, издаваемые безумной толпой. «Я хочу все изменить! Хочу! Хочу! А-а!» «Сложно изменить настоящее, когда будущее уже стало прошлым!» – послышался равнодушный голос пустынного демона. «А-а!» Я перестал себя контролировать. Руки метнулись к лицу и впились в него пальцами, проминая грубую онемевшую кожу, словно тесто для лепки. Пальцы ломали в труху хрупкие челюсти и черепную коробку. Вдавливали с хлюпаньем глазные яблоки, которые стекали жидкими соплями вперемешку с кровью. В мозг хлынула волна разгоряченной вулканической магмы и вместе с ней смылось все. И чудовищные крики, и бессмысленные слова, и бессвязные мысли. Все превратилось в тлен. Проснулся я в кровати от того, что ору на всю квартиру. Холодный и липкий пот покрывал все трясущиеся мелкой дрожью тело. Сердце в груди то бешено молотило, то замирало. «Мать твою, гребаные сны! Они когда-нибудь сведут меня с ума», — выругался я, восстанавливая неровное дыхание. Только после этого ко мне пришло умиротворяющее спокойствие. Голова медленно повернулась налево. На кровати лежало лишь скомканное одеяло, очертаниями похожие на человека. Горький опыт прошлого пробуждения ненавязчиво подсказывал об осторожности. Так ведь можно и параноиком стать. Я вылез из-под отвратительно сырого от пота одеяла на морозящую прохладу. Из-за открытой балконной двери в комнате было до жути холодно. Выдержал паузу и резко сдернул второе одеяло на пол. На этот раз обошлось без неожиданных сюрпризов. Никого. Из коридора слышались приглушенные, едва различимые звуки. Журчание воды и ненавязчивое, легкое пение. Елена любила петь в душе. Желание отправиться к ней уже будоражило разум, но взгляд случайно зацепился за открытую сумку на кресле. Из нее торчал листок бумаги с каким-то текстом, написанным шариковой ручкой. Нехорошо это, но непослушная рука уже разворачивала листок, не обращая внимания на нравственные терзания. Ну да ладно. Глаза жадно побежали по бумаге, хватая буквы и складывая их в осмысленные слова. «С тобою вместе мы давно, а может и совсем недавно. И о тебе я знаю все, а может и не знаю, сейчас уж все равно. Дороги наши разошлись, и каждый прогребет свой путь. Погасли свечи в алтаре, их было так легко задуть. И пустоту твоей души наполнит кто-нибудь другой. Забыто абсолютно все, я не твоя и ты теперь не мой. Сегодня не время для слез, и значит, не будет ненужных фраз. Я лишь скажу избитое прощай. Прощай, в который раз. Как? Почему? Разве такое возможно? Что за дурацкое письмо? Ведь все было хорошо. Почему Елена решила со мной расстаться? И почему в который раз? Бред. Мы даже не ссорились. Разве что по пустякам. Из-за немытой посуды. Или из-за пакости кота. Невозможно. Глупости. Лавина отвратительных негативных мыслей терзала и без того перегруженный мозг. В последнее время ему и так хватало неординарных событий. Сомнений в том, что автором жестокого письма была именно Елена, почти не возникало. Искусный рисунок в левом верхнем углу, такой знакомый, почти родной. Она всегда любила рисовать. С листа на меня смотрел, выпучив все 8 глаз, Паук. Ужасающая машина, созданная природой для молниеносного и бесшумного убийства. Устрашающие челюсти. Длинные, похожие на гребень, лапки. На лаковой спинке красное пятно, напоминающее песочные часы. Угольно-черный паук, спускающийся по клейкой паутине. Выглядел он прямо как живой, того и гляди выпрыгнет из картинки. «Черная вдова», — вспомнил я. Она с нетерпением ожидала новую жертву в свою сеть. «Черт, опять эта паучья вдова. Она меня преследует. Что за хрень?» А еще подпись, подводящая итоговую черту под письмом. Она вгоняла в легкий ступор откровенного непонимания. Елена аккуратно вывела заглавными буквами СИН. Что это могло означать? Тригонометрическая функция, без изысканной кружевной логики одно к другому приклеить не удастся. Определенно не в математике дело. Инициалы, еще более крепкий орешек, сходу не раскусишь. Не понимаю, каким образом вообще можно так нездорово сократить Елену Александровну Селезневу. Быть может, это на немецком, или французском, или еще на каком-то, не то, все не то. Так виртуозно не извратить ни на одном языке мира. Стоп, а если дело в банальном переводе? Скрипи, перегруженный винт, генерируя идеи. На английском. Переводится как грех или, может быть, ошибка. Незамедлительно ответил на запрос вскипающий мозг, перемалывающий терабайты информации. Какой, чей, как, с чего и для кого. Куча бессмысленных вопросов от одного абсурдного слова. Эту бетонную стену мне сегодня явно не разрушить. Да фиг с ней, с этой надписью и с пауком фиг. Почему и зачем? Может, она что-нибудь узнала обо мне такое, чего я сам о себе не знаю. Рука по-хозяйски нырнула в глубины кожаной сумки. Я приступил к поиску не знаю чего, варварски разгребая утрамбованный тетрис из десятков предметов. Зеркальце, губная помада, шариковая ручка, кроличья лапка, тушь. Чего здесь только не было, все, кроме того, что могло хоть что-то прояснить. Связка ключей с брелоком, детская пипетка, фонарик, стеклянный пузырек с прозрачной жидкостью без опознавательных знаков. Странно, я надавил на крышку, и она беспрепятственно отвернулась. Нос атаковало жуткое зловоние. «Дьявол!» — выкрикнул я, закупоривая пузырек и возвращая его обратно. «Смердит хуже, чем от бомжей на Курском вокзале. Ума не приложу». Для чего это может пригодиться? Вот только запах мне знаком почему-то. Странно. Зачем мне вообще откладывать в памяти напоминание о смраде? Причем четкие воспоминания. Я прямо вижу отвратительные ингредиенты этого зелья. Молочко мака, яд мокриц, галлюциногенные грибы и прочая дрянь. Я еще немного поковырялся во внутренностях сумки, но ничего интересного больше не нашел. Что-то было не так, что я упустил. Злобный червь сомнения вгрызался в мозг все глубже, перегоняя через нутро забродившие миллиарды нейронов. Никаких вариантов так и не появлялось. Внезапно меня накрыла волна чувств, обида и гнев. Кровь забурлила. Скомканное письмо улетело в пыльный угол за шкаф, и я устремился в ванную комнату в поисках ответов. Секунды, и рука уже тянется к ручке. Но дверь с силой распахнулась, уложив меня на пятую точку точным ударом в переносицу. Кровь хлынула из раскуроченной носопырки добротным фонтаном, заливая новую футболку. Дрожащая рука пыталась хоть как-то остановить этот буйный напор, но безуспешно. Давление пальцев лишь увеличивало нечеловеческую боль, хотя кровотечение в этом раскладе было меньшим из бед. В пугающей близости от себя я увидел дульный срез парабеллума. Он был зажат в руке блондинистой арийки прекрасной наружности, но озлобленной внутренности. «Хельга», — проклокотал я, сплевывая на ворот тягучие розовые слюни. Я попятился в направлении коридорной двери, причем так эффектно и ладно, что краб бы позавидовал. «Скучал», — язвительно пропела она на немецком, перемещая черный ствол пистолета за мной. «Отличная мишень, с закрытыми глазами не промажешь. Можешь не отвечать, я все знаю. С-су, сумасшедшая идиотка, не льсти себе», — огрызнулся я более дерзко, чем мог себе позволить. Эту партию я проиграл. Надеяться на то, что тренированный боец промахнется с 3 метров, было верхом безумия. Но спастись хотелось до кипятка в штанах. Хотя логика подсказывала, что если бы Хельга хотела, то додумывал бы я об этом кусками извилин на стенах. Мое тело сжалось как пружина. Рывок и сразу удар по затылку чем-то болезненно тяжелым. Непроглядная тьма поглотила меня. Все тело изнывало от нескончаемой боли. Сгусток нервов. По ощущениям, Мою плоть терзали всеми возможными способами одновременно. Тяжело даже было выделить эпицентр боли. Боль в каждой клетке. Она закралась в каждое ядро без исключения. Что-то холодное, объемное и мерзкое упирается мне в гланды. Еще мизерный миллиметр, и рвотные массы вырвутся наружу. Мышцы натужно сжимают челюсти, но они не шелохнутся. Лишь слышится жуткий хруст потрескавшейся эмали зубов. Из горла с хрипом вырывается дыхание, вспенивающее во рту соленую жидкость с металлическим привкусом. Я знаю, что это гадкая горячая кровь. Она выплескивается через разорванный рот и стекает обжигающими ручейками по шее. Пытаюсь разлепить глаза, но безуспешно. Пока это выше моих сил. Что за дерьмо? Что со мной происходит? Где я? Что у меня во рту? Обшариваю распухшим, еле подвижным языком чуждый мне предмет во рту. Три спаянные или сваренные вместе трубки разного диаметра. Средняя по размеру, внизу, абсолютно гладкая, ни единой шероховатости. Маленькая, сверху, с уродливым наростом на вершине, упирающимся в небо. Самая жирная, в центре. Чуть отстраняю голову. На срезе идеально круглое отверстие. Сомнений не остается. Вентилируемая планка, удлиненный кожух стержня экстрактора стреляных гильз и ствол. Мать твою, у меня во рту дуло револьвера солидного калибра. Причем не просто револьвера, лучшего из лучших. Это дуло бессменного бога револьверов. Американский шестизарядный кольт питон калибра 357 магнум и не миллиметром меньше. Старина Рихтер любил такие игрушки. Никогда с ними не расставался. Даже после смерти. Я уложил парочку над моего шикарного гроба из красного дерева. Все, как он и просил. Идеальный ствол. Мощный, точный, безотказный. Взвел курок, нажал на спуск, и из продырявленной башки вражины на прогулку выскакивают ошметки серовато-розовых мозгов. Только должен ли я в этой ситуации восхищаться револьвером? Нужно вытащить эту дрянь изо рта. Меня бесит моя беспомощность. Руки дернулись вверх, остатки внутренних сил выплеснулись в один миг. Мышцы вздулись и закостенели от титанических усилий. Сухожилия затрещали, но конечности остались на месте. Лишь добавилась режущая боль в районе запястий. Еще одна попытка. Тот же результат с ногами. Я связан крепкими веревками. Дерьмо. Эти твари привязали меня к стулу. Ни хрена не помню. В голове пустота. Кто эти они? Садисты? Маньяки? Извращенцы? Хотя не столь важно кто. Если все так и задумывалось, то они достигли своей цели. Боль просто ужасная. Браво. Я представил, как летят букеты цветов. Шквал оваций. Очень жаль, что руки немного заняты, я бы обязательно поаплодировал. Ну и бред в голове, сволочи. Может, все гораздо проще. Озверевшие лепреконы, добрые пустынные демоны, поумневшие зомби, кому я еще успел насолить. Варианты явно не лучше предыдущих. Смердит, как кусок протухшего бреда. Тыкать пальцем в потолок смысла нет. Надо знать наверняка. Нужно взглянуть напоследок в отвратительную морду смерти. С нечеловеческим трудом я разодрал распухшие глаза, но лишь до состояния узких щелок. Пока вблизи лишь белое расплывчатое пятно. Это ненадолго. Я в этом уверен. Нужно всего лишь подождать. Это не моя квартира. Слишком много света. Еще и чрезмерно горячий ветер запекает кровоточащие раны. Где я? И стоит ли об этом думать вообще? Все давно уже решено за меня. Эти знания уже ничего не изменят. Что с этим делать? Просто ждать, глупо. Кровь вскоре покинет тело, остановится сердце и мозг умрет в экстазе от кислородного голодания. Расслабленная уретра и сфинктер вывалит наружу накопленную внутри погонь. Отвратительно. Не хочу умирать. Надо бороться. А для чего и зачем? Разберемся позже. По обстоятельствам. Глаза уже адаптировались. Они никогда не подводили. Не случилось этого и сегодня. Вот только увиденное зрелище определенно не вызывало восторга. Я вспомнил. Квартира, дверь, револьвер. Были и другие нелюди, желающие покуситься на целостность моего организма и души. Фашисты. Вернее, всего лишь одна фашистка. Истинная арийка. Унтерштурмфюрер Хельга Тауберт. Такая живая и не попорченная взрывом. Сверкающий револьвер был зажат в руке особы безупречных кровей. Ее лицо выглядело каменным изваянием. Но я чувствовал, что она посмеивается надо мной. На удивление, никаких эмоций во мне немка не пробуждала, кроме жалости, пожалуй. Несмотря на все случившееся, я даже злиться на нее не мог. Она ни в чем не виновата. Ее такой воспитали. Это бездушная беспрекословная машина Четвертого рейха. У нее не было ни выбора, ни даже мысли о нем. Для нее не существовало и не будет существовать иной жизни. Только та, которая счастливили ее господа. Впрочем, должно ли вообще это меня сейчас волновать? Арийка заметила, что я очухался, улыбнулась и вдавила в горло пистолет еще сильней. «Добрый вечер, господин Ветров», — пропела блондинка на русском, роняя слаженную пирамидку моих мыслей сладким голоском. Злость внутри заклокотала пузырями. Мне захотелось сказать унтерштурмфюреру пару ласковых. Вот только ствол пистолета, засаженный по самую глотку, этому никак не способствовал. «Молчишь, некрасиво это и невежливо, Владимир». «Уа», жалко вырывались гласные звуки, так что самому становилось страшно. «И, ио», разбухший язык пытался вытеснить чуждое железо изо рта, чтобы по полной развязаться. Сводило скулы и трещало основание черепа. Я попытался столкнуть ствол в бок, но тоже безрезультатно. «Совсем забыла», выдергивая с силой пистолет изо рта, сказала Хельга. Она язвительно рассмеялась и добавила. «Прости, где я?» «Там, где сбываются твои мечты», ответила немка. Она отошла на 5-6 шагов назад и замерла. Теперь я мог видеть то, что окружало меня. Просторная комната. Ни книжных шкафов, ни кожаных диванов и кресел, ни письменных столов. Спартанский минимализм, угнетающая пустота. Единственная мебель в интерьере – деревянный стул, к которому я и был привязан. Вместо стен – панорамные окна. Вернее, то, что от них осталось. Пустые глазницы от пола до потолка. Искореженные неведомой силой куски первоклассного металла. Массивные осколки бронированных стекол усеяли толстым слоем весь паркет. Наверняка это верхний этаж высоченного небоскреба. Я перевел взгляд влево от Арийки и обомлел. На меня моментально обрушился шквал эмоций. Прямо-таки вагон, маленькая тележка и разломанный детский самосвал. Ужас, печаль, гнев, жалость, восхищение. Место непредвиденной казни располагалось удачно. Мой стул стоял в паре метров от ближайшего окна. Отсюда виднелся необъятный мегаполис. Точнее, когда-то это можно было называть именно так, но только не сейчас. За окном лишь ужасающие руины, объятые пламенем. Больше не осталось ни одного высотного строения, которое хоть как-то могло подсказать название этого города. Все превратилось в прах. Сотни, тысячи километров кошмарных развалин и выжженная земля с пеньками фундаментов, уходящая в недостигаемую линию горизонта, горы раскуроченного бетона, выкорчеванный асфальт, груды искореженного металла на фоне зловещего кроваво-красного неба, витающие в воздухе обрывки пожухлых газет, апокалиптическое индустриальное месиво, мосты, дороги, здания, сооружения, машины. Все варилось в одном жутком котле. Вместо специй в него добавили людскую плоть. Братская могила для миллионов неудачников и счастливцев. Первые похоронены заживо при обрушении домов. А вот вторые смогли умереть мгновенно, не забивая голову ненужными мыслями о смерти. Но шансов не было ни у тех, ни у других. Никто бы не смог уцелеть в этом дьявольском хаосе и анархии. Еще не так давно здесь бурлила жизнь. Звучали сигналы автомобилей, прогнивающих отмеренный срок в бесконечных пробках. Доносилась речь на всех языках мира. Трезвонили миллионы сотовых телефонов. Слышался неугомонный шум техники, отнимающий у девственной природы последние рубежи. Люди строили все новые и новые каменные коробки. Ни одного звука. Все без остатка погрузилось в осиротевшую тишину. Даже небеса объявили траурное молчание. Они так и не выдавили из себя ни слезинки, не окропили умирающую землю и не залили всепоглощающий огонь. Словно щемящая боль за человечество высушила слезы и выжгла дотла все чувства. Быть может, люди все-таки спаслись, этого я точно уже не узнаю. Я уже заканчивал обзор городских руин, вселяющих ужас, как вдруг взгляд уткнулся в нечто неподдающееся осмыслению. Колоссальные размеры. Это космический штурмовой крейсер «Справедливый», идентифицирующийся по межгалактической классификации как «Сей-Зеро», с фотонным двигателем, вооруженный до зубов батареями ионных пушек сферического контроля объектов, оборудованный системой защиты на базе криогенных и пространственных щитов, оснащенный новейшим комплектом гипертрассеров и установкой квазитемпоральных манипуляций, с целой армией испепеляющих автономных дроидов-убийц на борту, непобедимый и несокрушимый. Почему я вообще знаю, что это такое? Бессмыслица. Так не бывает в жизни. Что вообще происходит? Я в будущем? Ни одного ответа. Крейсер наполовину утопал в земле. Его изуродованный сражениями бериллиевый корпус лишь отдаленно напоминал о былой неукротимой мощи. Теперь он больше ассоциировался со скелетом древней рыбы-чудовища. Внутренности его были выжжены следами раскачанной плазмы. Она превратила его содержимое в монолитный кусок. «Кто это?» – неожиданно спокойно заговорил я, забыв о том, что хотел сказать Хельге, сотворил. Что именно? Этот ад, мать твою, так бы сразу и спросил. Ты, сказала Рика, но слова ее ударили в голову, словно пудовая кувалда. Это ты, Ветров, наслаждайся. Ты лжешь, фашистская гадина, сорвался я с тормозов. Зачем мне врать? Смысл? Может, ради удовольствия. Зачем мне это было нужно? Заорал я, дергаясь на стуле. Себя и спрашивай. Черт, я этого не делал, ничего не помню. Я не виновен в гибели миллионов людей. Она лжет мне. Вот только зачем? Ты лжешь. Ну, пусть так, если тебе будет легче. Хельга выводила меня из себя своим холодным безразличием. Я этого не делал. Все так говорят, задумчиво пробормотала она, самозабвенно вращая на большой скорости револьвер, но я тебя понимаю. Это не я, кричал я во всю глотку. Да не ори, Ветров. Сейчас уже не важно, кто именно это сделал. Значимо другое. Наверняка ты слышал эту песню, проговорила Рика и душевно запела. Весь мир насилием мы разрушим. До основания, а затем, мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Девушка умолкла и несколько секунд простояла с отрешенным взглядом. Затем очнулась и продолжила.